Стильная вещь, последний парижский шик. Давно в Париж наведывались. Клариса внутренне вся подобралась и ледяным тоном ответила: «Шляпка куплена в Лондоне, комиссар, а в Париже я вообще никогда не бывала». «Куда это так пристально смотрит мистер Фандорин?» Клариса проследила за направлением его взгляда и побледнела. Дипломат разглядывал ее страусиный веер, на костяной ручке которого золотилась надпись «Приятных воспоминаний, отель «Амбассадор», улица Гренель, Париж». Какая непростительная оплошность!